своей жизни я никогда не видел родов, разве что от лица своего абсолютного клона. Но, теперь, я сам в них участвую. Я подскочил к Цири и уложил ее на кровать. Цири кричала от боли, и я попытался ее успокоить. «Дыши глубже». Вот так, к слову, она была полностью голая для моего удобства, да и одежду она как-то с последнего секса не планировала одевать. «Фих-фих-фью» исходила из ее ротика. «Тушься!» — крикнул ей я. «Ах!» — закричала Цири от боли, и это продолжалось еще очень много раз, а наблюдал за всем этим Аваллакха. «Уа-а-а!» — закричал ребенок в моих руках. Я уже обрезал ему пуповину, а Цири умиротворенно лежала на кровати, смотря на нашего ребенка в руках. От ребенка исходила магическая энергия во много раз сильнее, чем у Цири, практически сравнимая со мной. К тому же это был мальчик. Король королей, да, смотря на милое создание, которое я очистил мгновенной очисткой от крови его матери, подумал я. Правду говорят, кровь не водится. Я не мог не согласиться с этим. Даже с моим огромным жизненным опытом, я не мог сопротивляться желанию тискать это милое создание. Но, внезапно мой взор похолодел, а время замерло. Ребенок завис в моих руках, и я медленно опустил его на кровать к матери. Цири также была без движения. Хлоп-хлоп-хлоп, звуки хлопков и ужасающая мелодия свиста появилась в комнате из ниоткуда. Через мгновение передо мной предстал он. Гюнтер Адим, высокий мужчина лет 40, с бритой почти под ноль головой и короткой щетиной на лице. У него темно-карие глаза и темные волосы, римский нос, улыбчивое лицо с выступающими скулами. Господин Зеркало одет в желтый короткий камзол с синими полосками на плечах и манжетах, желтоватую рубаху, полы которой вылезают из-под верхней одежды, кожаный потертый капюшон, кожаные перчатки без пальцев, синие штаны с небольшими разрезами и буфами на коленях, сапоги. Адим носит две торбы, перекинутые через оба плеча, в левой хранятся свитки, возможно, договоры стеклянного человека и его жертв, на шее он носит мешочек. Господин Зеркало подпоясан двумя узкими ремнями, справа на одном из них висит небольшой нож. «Явился», — холодно сказал я. «Ха-ха-ха, ты разве не рад меня видеть? Разве не на мои поиски ты пришел в мой мир?» — посмеявшись, сказал Осколок. «Довольно фарса. Подождешь ли ты, пока я перемещаю мир в домен?» — холодно сверля взглядом Осколок в обличье Гюнтера, спросил я. «Подожду, чего бы не подождать», — рассмеявшись, сказал он. Я кивнул и, сосредоточившись, обхватил весь мир Неверленда своим духовным восприятием, соприкасаясь с каждой живой душой. После чего подумал о своей домене, я использовал энергию истока для его открытия. Последнее, что я услышал, перед тем, как оказаться в домене, был зловещий смех Гюнтера, вернее Осколка. Оказавшись в своем домене, я вернул к себе свои полные силы. Охватив мир Неверленда своим духовным восприятием, я сжал его с помощью пространственно-временной сферы до размера кулака, а после мгновенно телепортировал в жизненный биом, неподалеку от мира сказаний и своих девушек. Закончив с перемещением, я вновь придал миру первозданный вид, расширив его с помощью той же пространственно-временной сферы. После чего, долго не думая, телепортировался к своему ребенку и Цири. «Геральт, что произошло? Чувствую, что я потеряла свою силу путешествия между мирами», — воскликнула Цири, держа на руках моего мальчика. Увидев, что с ними все в порядке, я сказал: «Скоро все закончится, побудьте пока здесь», — и исчез прямо у них на виду, появляясь в борделе Лютика в Новиграде. Вытащив мертвые тела Лютика и Трисс из инвентаря, я коснулся их мертвых тел и, используя пространственно-временную сферу, обратил их время вспять. На моих глазах тела Лютика и Трисс мгновенно возвращались в норму. В один момент Трисс и Лютик кричали в агонии, как будто их пытали, а в другой умиротворенно спали. Эти изменения были такими явными, что пугали. Я перемотал их время до того момента, когда их еще не схватили охотники на ведьм Сминге. «Гегеральт, не понимая, что происходит», — воскликнула Трисс и Лютик, бросившись мне на шею. В этот миг я впервые почувствовал, что я смог сделать все правильно. Мгновенно я нашел остальных, кроме Йеннифер, Цири и нашего мальчика, которому еще предстояло получить свое имя, и телепортировал их в эту комнату. «Эль-Лютик, малышка Трисс, Гегеральт, нам это снится», — практически хором воскликнули все. «Вы, неважно, прощайте, друзья, возможно, свидимся вновь», — сказал я, прежде чем исчезнуть с их глаз долой. Сам я тем временем навестил Йеннифер. В этот раз не было слов, я лишь просто посмотрел на нее и беззвучно исчез, выходя из домена. «Ну как, «Ты закончил?» — усмехнувшись, сказал Осколок. «Да. Прежде чем мы начнем, я хочу спросить у тебя». Холодно ответил я ему. «Спрашивай, я отвечу почти на все твои вопросы». Продолжая ухмыляться, сказал Осколок. «В таком случае, во всех моих бедах, виноват ты, а не мои действия?» Холодным тоном спросил у него я. Он рассмеялся из-за моих слов. «Нет ничего скучнее, чем знать результат того, что произойдет заранее. Ты не находишь?» С усмешкой дьявола проговорил Осколок в виде Гюнтера. «Из-за тебя все мои планы рухнули». Холодно сверляя его взглядом, прокричал я. «Формально, я – это ты, а значит, из-за тебя твои планы и рухнули». Рассмеявшись, сказал он. Промолчал я, ведь он прав. «Хе-хе, молчишь? Ну что же, я поведаю тебе интересную историю о том, как я все это провернул». Усмехнувшись, сказал он и начал рассказ. «Когда ты прибыл в этот мир, я развлекался этой личностью. Знаешь, делать с существами, которых ты создал, все, что душе угодно, заключать контракты, узнавать их истинную сущность, оказалось очень весело. Однако появился ты, и сразу решил изменить ход событий. Так быть не могло, поэтому в обличии шпиона Нильфгаарда я сообщал Эмгеру все новости насчет тебя и чародейки. Же заранее пробудил память Йеннифер, чтобы она искала тебя. Да чего греха таить, в разговоре с Эмгером именно я способствовал тому, что память Геральта вернулась к тебе». Словно рассказывая сказку, с усмешкой сказал Осколок. «Благодаря моему напутствию, Эмгер решил, что подставить тебя и Трис будет хорошей идеей. Он приказал Лето из Гулеты сделать это. Что произошло дальше, ты знаешь. Как только вы покинули короля, Лето в обличии священника проник внутрь и убил Фальтеста. Вы же даже не ожидали того, что король мертв. Вы со спокойной душой скакали в Банард», усмехаясь над моей глупостью, говорил Осколок. «Однако, находясь в Банглиан, вы случайно узнали то, что не должны были. Мне пришлось натравить на вас беженцев, чтобы рассекретить ваше местоположение. Также наслал иллюзии на людей, как будто на них напали нильфгаарцы. Это в свою очередь способствовало тому, что стража города быстро собралась у ворот и брала вас в тиски со всех сторон. В их глазах вы были чародеями из Нильфгаарда, шпионами». Раскрывал Осколок едкими словами, одну тайну за другой. «Кто же мог подумать, что ты сделаешь такую глупость, как разрушение врат?» Тут же сообщил обо всем Эмгеру, и он начал полноценное вторжение с двух фронтов. Один в Тимирии, а второй в Каэдвине. В Каэдвине командовал Вархис, генерал дивизии Альба. Он быстро захватил Банглиан благодаря тебе и двинулся в Банард по моей наводке. Продолжал свой рассказ Осколок с нескрываемой ухмылкой. «После я заставил Энгара подумать, что было бы хорошо найти тебя, Белого Волка. Случайно рассказал, что именно ты стоял за разрушением врат Банглиан. Также, что ты направляешься в Банард учиться магии. Оставалось только ждать, пока ты попадешь в сети. Но разве я мог просто сидеть и ждать? Ведьмаки тогда вернулись в Каэр-Мархин, ничего не найдя. Же закладывал королю Радовиду мысли о предательстве, том, какие все чародеи и нелюди гниды, особенно чародеи и ведьмаки. Подтверждал я свои слова тем, что Филиппа Ильхард предала его и сбежала, лишившись глаз. Ведьмак, то есть ты и чародейка, то есть Миригольд убили Фальтеста, и что он следующий? Такие мысли привели его к гонению нелюдей и охоте на ведьм. Его взор пал на крепость Каэр-Мархина, и он отправил туда отряд. Мне становилось паршиво от слов Осколка. Меня полностью одурачили. Заткнись, холодно проговорил я, еле успокоившись. Что, ты не хочешь узнать, что же было дальше? С милой улыбочкой спросил Осколок в обличии Гюнтера. Я уже все понял. Ответь, зачем это липовое испытание? Зачем ты обманул меня? Зачем нужна была Цири? Хе-хе, испытание? Проверка твердости твоего характера. Сможешь ли ты изнасиловать бедное дитя в обличии ее приемного отца, которое и так все время страдало? Но я и подумать не мог, что вместо насильного изнасилования ты запудрил ей мозги и пробудил сокровенные чувства, что она скрывала в прошлом. Улыбнувшись, сказал Осколок. Так вот, что ты хотел от меня? Тогда зачем ребенок? Ледяным тоном спросил у него я. Ребенок, он лишь катализатор. Пророчество гласит, что король королей будет править этим миром. Так оно и должно было быть. В его теле есть не только энергия истока, но и энергия хаоса, благодаря тому, что он твой и ее сын. Проговорил Осколок, глядя мне прямо в глаза. Вот оно как. Ты заранее рассчитывал, что я не буду уничтожать этот мир, чтобы мой сын правил им. Никогда бы не подумал, что мой собственный осколок обведет меня вокруг пальца. Рассмеявшись, сказал я. Он кивнул и сказал: «Верно, ты должен был исчезнуть из их жизни и больше не появляться. К тому же тяжело видеть, как твое творение умирает вместе с тобой. Ладно, хватит разговоров. Пора начать поглощение». Перестав смеяться и посмотрев на него серьезным взглядом, сказал я: «Что ж, ты прав». Начал было говорить осколок в обличье Гюнтера, но вдруг начал плавиться, испуская в разрыве пространства яркое золотистое сияние. Через несколько секунд передо мной была яркая звезда. Как и все предыдущие разы, оно хотело, чтобы я поглотил ее. Я коснулся его рукой, и система прислала уведомление. «Начать», — мысленно сказал я, и свернулся от невыносимой боли и нахлынувших воспоминаний. Юный парень с ржавым мечом и прекрасный маленький дракончик на его плече путешествовали вместе. Вместе они преодолели пустыню, переплыли моря и вернулись на зеленый континент. Мастерство парня становилось известным, а его необычный облик, короткие черные волосы, черный плащ, ржавый меч и странная техника боя, словно игра с тенями, дали ему прозвище «Теневой мечник». По ночам, когда их никто не видел, дракон превращалась в юную деву. Она была миниатюрной, что парень запросто мог раздавить ее хрупкое тельце. Никто бы не подумал, что эта белоснежная красавица, с темными белками глаз и серебристой светящейся радужкой в них, является драконом. Вместе с юношей девушка спала под ночным небом, вместе они смеялись, вместе играли, грустили. Они все делали вместе, а их связь становилась нерушимой. Однажды, кто-то захотел отобрать у парня дракончика, и началась битва. Парень был один и сражался против тысячи, защищая дрожащую малышку у себя на плече. Он бился храбро, отнимая множество жизней своим ржавым мечом, но их было слишком много. В один момент их лидер, культиватор, который все это затеял, чтобы забрать себе дракона, неожиданно напал на парня, используя мощный прием ци. Парень попытался защититься, но его меч сломался в самый неподходящий момент, и парень был смертельно ранен. Его сердце было пронзено мечом, и он только чудом был еще жив. «Беги!» — успел только произнести парень, прежде чем закрыл глаза. Дракончик заплакала и превратилась в девушку. Она обняла парня, и их обоих охватила пелена белого тумана, которая отбросила того культиватора вместе с его прихвостнями. Когда туман исчез, не было дракона. Был только парень со слезами на глазах, держащий в руке меч, что еще недавно был воткнут в его сердце. Меч этот был двухцветный, хотя совсем недавно был полностью серебристым. Его форма также изменилась, он стал гораздо тоньше, а его стороны были поделены на черное и белое. Парень смотрел на этот меч со слезами на глазах. «Прости, сестренка, не смог защитить тебя», — произнес он шепотом. «А?» — внезапно он поднял непонимающе голову, словно что-то ошарашило его. В следующий миг уже не слезы печали, но слезы радости потекли из его глаз. «Ты жива, жива, ха-ха-ха-ха», — повторял парень, радостно смеявшись. «Чего смеешься? Какого хрена ты жив? Где дракон?» — раздался отвратительный голос того культиватора. Парень посмотрел на него ледяным взглядом и сказал: «Хочешь узнать? Тогда я позволю тебе это сделать». Мгновенно исчезнув со своего места, парень атаковал культиватора. Тот попытался защититься, но у него не было оружия. Отрубленные руки взлетели в воздух, а за ним и вовсе голова культиватора. Это напугало его прихвостней, но то, что произошло дальше, заставило их посидеть от страха. Из меча вылетала одна призрачная голова белого дракона и вцепилась в тело культиватора. Поглотив его тело, голова влетела обратно в меч, и из него появилась другая голова. Теперь их было две. Парень, казалось, не был удивлен, он был рад и радостно сказал: «Сожри их». Словно повинуясь словам парня, меч завибрировал, и голова начали свою трапезу. Через несколько мгновений голов уже было не две, а девять. Их размер также вырос, а длина меча изменилась. Одна его сторона белоснежной, а вторая темнее самой черной ночи. Странная аура покрывала этот меч. Вдруг, вспышки света, меч исчез из рук парня, что также удивило его. Вспышка влетела в тело парня, а под воротником его черного плаща на его шее появился узорчик дракона, держащего меч в зубах. «Кисороги!» — шепотом прошептал парень. Но не успел он даже закончить свою мысль, как дракончик на его шее засветился, и в яркой белоснежной вспышке перед ним появилась она. Она уже не была его маленькой сестренкой, скорее они походили на пару юных возлюбленных. Ее внешний вид также претерпел изменения, и если раньше она была совсем малюткой, то сейчас ее можно было назвать молодой красавицей. Ее грудь, бедра, ножки, узкая талия, прекрасные серебристые глаза и белоснежные волосы, не спадающие до талии девушки. Парень завороженно смотрел на обнаженную девушку перед ним. «Ты», — пытался сказать он, но та лишь мило улыбнулась, заставив сердце парня биться быстрее, и кивнула в знак согласия. Ее прекрасные глаза также изменились. Серебристый блеск еще радужки стал более отчетливым, и даже темнота белка не могла испортить красоту этой девушки. Она была так красива, что даже у меня перехватило дыхание, хотя это было лишь воспоминание. Конечно же, я узнал в ней свою любимую Кисараги. Я также помнил это видение, но не таким полным. Тогда оно было совсем коротким, но теперь я узрел превращение Кисараги в ту, кем она является сейчас. Вдруг воспоминания стали проноситься слишком быстро, и я даже не успевал заметить, что в них было, как все превратилось в темноту, и я услышал голос осколка. Осколок мира ведьмак. Он не договорил, его голос стал слабей, а потом и вовсе исчез. Меня же раздирало от боли. Последнее, что я увидел, прежде чем окончательно потерять сознание от боли, был я, внутри пространственно-временного стазиса. Открыв глаза, я жадно вдыхал в себя воздух. Осмотревшись, я понял, что находился у себя на кровати. Я уже видел это воспоминание, но тогда оно было неполным отрывками. Теперь же я видел полную картину, а также какая связь была между мной и Кисараги. Мысленно подумал я и почувствовал легкий зуд там, где была печать Кисараги. «Хе-хе, ты согласна со мной, дорогая?» Ухмыльнувшись, мысленно спросил я у нее, и снова почувствовал зуд. Видимо, ей было лень говорить, или же она так сильно обожралась душ, что пока не переварит их, вообще не могла этого делать, поэтому и общалась так. «Как же болит голова после поглощения осколка!» Схватившись за голову, подумал я. «Я столько всего натворил, находясь в мире ведьмака, что мне просто требовался моральный отдых». Вдруг послышался насмешливый голос системы, который я уже не слышал очень давно. «Система, да, и что же будет, если я не буду этого делать?» — спросил я с усмешкой. «Мне правда требовался отдых. Я не устал физически, но морально, имея опыт всех абсорбированных существ, и свой собственный. Но, я все равно не мог просто так забыть, как заживо сжигал целые города». «Однако вместо системы», — ответила жена. «Жена, тогда я использовал атаки массового поражения и не слышал криков о помощи сгорающих заживо существ», — возразил ей я. Тем не менее она вздохнула и сказала: «Жена, я понимаю это. Почему вы вообще все время молчали? С какой стати? Где мои курамы? Разве ты не говорила, что это займет?» — рявкнул на нее я, но она резко заткнула мне рот словом: «Жена, это...» — попытался сказать я, но замолчал. «Она права, даже если курамы восстановятся, ничего уже не будет как прежде. В таком случае, я сделаю это, только восстановив мир Наруто». Принял очень важное решение и отбросил эти мысли подальше. «Ладно, стоит проверить свои способности», — мысленно подумал я, чувствуя изменения в своем теле. Я встал с кровати и подошел к зеркалу в ванной. Передо мной все так же был я, но немного сконцентрировавшись, тело преобразилось. Мускулы стали видно отчетливее, а глаза стали кошачьими. Снова сконцентрировавшись, тело приобрело прежний вид. Холодный взгляд небесно-голубых глаз, что пугали даже меня. Как я и думал, теперь у меня есть ДНК Геральта, я могу принять его облик. Хотя я и прежде мог это сделать благодаря способности Мофис к изменению своего вида, но теперь это никак не связано с ее способностью, а особенность моего генома. Но, как я могу сочетать столько разных геномов в одном теле и менять их, когда захочу? Задумался я, и система дала краткий ответ. «Система, ясно. Снова тайны. Как же меня это достало!» — накипевши воскликнул я. Через некоторое время успокоившись, я сказал сам себе: «Ладно, рано или поздно, я все равно все узнаю. У меня очень много вопросов к моим настоящим родителям». Я сжал кулак и сконцентрировал свою чакру в глазах. Как я и думал, мое видение изменилось. Отражение в зеркале также поменялось. Однако вместо объединенных глаз Ринигана, Тенсигана и вечного Мангекьё Шарингана с красной радужкой глаз, глаза были того же небесно-голубого цвета и обладали ярким блеском. В таком виде они выглядели гораздо более пугающе, чем были. Этот холодный взгляд, словно смотрящий прямо в душу, а также странный блеск со свечением, действительно пугали, но эти глаза принадлежали мне. Система. Помню, были ограничения Катамацуками, работает ли ограничение в домене? Спросил я у системы. Система, усмехнувшись, спросила. Система. Противно, когда ты роешься в моей голове. Верно, я хочу переписать всем память, словно меня никогда не существовало. Ответил я ей. Она ответила. Система. Так будет лучше. Решил я все за них. В ответ же она рассмеялась и сказала. Система. Можно и так сказать. Я все равно не смогу быть с ними рядом. Так почему бы не вычеркнуть себя из их жизней? Вздохнув, сказал я. Она вновь рассмеялась и сказала. Система. Это. Хотел сказать, что это неправда, но не мог. Система. Усмехнувшись, сказала система. Неважно. Тогда я сделаю это хотя бы с девушками, которые были влюблены в меня. Лучше будет, если они найдут свое счастье. В ответ на ее смех, сказал я. Но она лишь еще громче рассмеялась и сказала. Система. Что ты, черт возьми, от меня хочешь? Не могу быть с ними. Ничего к ним не чувствую. Позволить им и дальше быть игрушками в моих руках? Позволить им и дальше дожидаться, когда я соизволю к ним явиться? Не выдержав ее издевок, накричал на нее я. Презрительно усмехнувшись, сказала система. Система, ты и так знаешь ответ. Ты ведь читаешь мои мысли постоянно. Съязвил я ей в ответ. Она вздохнула и сказала. Система, нет. В моей жизни есть всего одна любимая, и она всегда со мной. Категорично ответил я. Система смущенно ответила. Система, я не про тебя, дура. И что это еще значит? Воскликнул я в ответ на ее слова. Система снова загадочно ответила. Система, опять загадки. Разозлившись, мысленно закричал я. Но вдруг вмешалась жена. Жена, тебя еще не хватало. Подумал я, прежде чем пожалеть об этом, так как она может читать мои мысли. Услышав мои мысли, жена, разозлившись, сказала. Жена, прости, прости. К слову о драконихах. Как там Тиамат? Уже прошло много лет, а она до сих пор не очнулась. Дай драйк с ворудой-той. Извинился я перед женой и вдруг вспомнил о своих питомцах. Жена ответила неоднозначно. Жена, и что ты этим хотела сказать, моя дорогая цундерка? Мысленно сказал я, но сразу же пожалел об этом. Жена. После чего она добавила. Жена. Хм. Задумался я, прежде чем воскликнуть. Жена кровавого барона на кривоуховых топих. Черт, я ведь был там и убил этих чертовых ведьм. Как я мог забыть об Варудайте? Жена ответила. Жена, ну тут у меня не было выбора, кроме как согласиться, и я мгновенно вошел в свой домен. После чего также мгновенно оказался на кривоуховых топих, в хижине Анны Стингер, жены кровавого барона. Что мне делать, что мне делать? Вышла из уст пожилой женщины. Как я, черт возьми, вообще тут оказалась? Что я только не делала, все время возвращаюсь к этому дню, вопила старая женщина, глядя в потолок. Варудайта, появившись перед ней, позвал ее я. Рывин, воскликнула маленькая гидра, в обличии старой женщины, после чего прыгнула в мою сторону и, разрыдавшись, обняла меня. Тише, тише, погладил я по спине рыдающую женщину. Я уже сбилась со счету, сколько лет я нахожусь в этом теле, почему я сюда попала. Помню, как ты пытался увеличить сродство с временем, а потом я оказалась здесь в ловушке. Плача навзрыд, бедная гидра крепко сжимала мое тело. Не бойся, все скоро закончится. Продолжая успокаивать маленькую гидру, сказал я, после чего, сконцентрировавшись на Варудайте, я призвал ее тело из своего духовного пространства. Я попытался проделать то же самое с женой, но она не поддавалась. Тогда я смирился с этим и наблюдал, как маленькая гидра ошарашенно смотрит на свою тушку, а та в свою очередь подняла голову и говорит: «Куличики, куличики, где мои куличики?» «Это я», — воскликнула шокированная гидра. «Угу, вы каким-то образом поменялись телами с этой женщиной, и, судя по всему, застряли во временной петле». Ошарашил я мою маленькую Варудайту своими словами. «Ты ведь не бросишь меня, ты ведь вернешь меня в прежний облик», — умоляла меня Варудайта, дергая за одежду. «Конечно, затем я и пришел. Прости, что так долго заставил тебя ждать», — сказал я, нежно погладив ее по голове. «Эн, ничего, это ничто по сравнению с тем, как долго ты мучаешь того мальчика», — неожиданно сказала Варудайта. «Ты о ком?» — непонимающе спросил я, однако внезапно вспомнил кое-что. «Наруто», — одновременно воскликнули мы. «Блядь, я совсем забыл про него. Он, наверное, не хотел об этом даже думать и быстро отбросил эти мысли. Ладно, когда закончу с Варудайтой, отправлю Наруто на покой». Мысленно подумал я и вошел в режим духовной оболочки, покинув свое тело. Недолго думая, Я использовал призрачную руку, чтобы вытащить душу Анны Стингер из Варудайты, и душу Варудайты из тела Анны Стингер. После чего, поменяв их местами, коснулся их тел. В ослепительной вспышке голубого света, полупрозрачные души исчезли внутри их тел, и обе они открыли свои глаза. «Эрривин!» — воскликнула радостная Варудайта, и обняла меня своими головами. «Спасибо, спасибо, спасибо тебе!» — радостно кричала она. Вдруг она исчезла в вспышке света и вернулась в мое духовное пространство. Раньше я называл его подсознанием, но теперь мне было очевиднее, что это духовное пространство. В подсознание я могу войти, а вот в духовное пространство нет. Вдруг, пока я размышлял об этом, в моей голове раздался детский голос Варудайты. Варудайта. Похоже, она за пару мгновений прочитала все мои воспоминания. Вот бы и мне так, а то испытывать при этом мучительную боль. Система, усмехнувшись, сказала. Система, да знаю я это. Это потому, что моя сущность меняется каждый раз. Думаешь, я не заметил? Накричал я на нее в ответ. Система фыркнула и сказала. Система, эй, тебя вообще-то слышу. Разозлившись, крикнул я. Система лишь усмехнулась и сказала. Система, ах ты, тебе обязательно быть такой стервой. Наконец-то решился я задать ей такой вопрос. Но она ответила довольно спокойно. Система, что? Что ли заставляю тебя быть стервой? Непонимающе воскликнул я. За нее ответила жена. Жена. Система рявкнула на нее. Система, вы обе, мне кажется, ты становишься все более и более своевольной. Наконец-то выпалил я. Система фыркнула и сказала. Система, ясно, ясно, помолчите, я хочу избавить маленького паренька от ужасной судьбы. Вздохнув, сказал я. На удивление они не стали спорить, а просто замолчали. Так, но, для начала, нужно избавить эту женщину от ее кошмарного прошлого. Мысленно подумал я и активировал Катамацуками. Из ее памяти я убрал все, что связано с потерей детей, ее выкидыша, да и вообще о ее ужасном прошлом. Заменил я это тем, что она всегда жила одна в этих местах, и все у нее было прекрасно. Это всяко лучше, чем если она будет сходить с ума из-за съеденных ведьмами детей. Закончив с ней, я впервые за очень долгое время вошел в свое подсознание. Здесь все было по-прежнему. Звездное небо над головой, блистательный дворец передо мной. Но, меня сейчас все это не интересовало. Я сконцентрировался на Наруто и закрыл глаза. Когда я открыл их снова, я увидел маленького мальчика, сидящего на диване и смотрящего в огромный экран на темной стене. Он повернул ко мне голову, а в его взгляде была пустота. «Я знал, что ты придешь», — сказал он мне, еле шевеля губами. «Ты пришел оборвать мои мучения», — продолжил он говорить. «Да», — ответил я ему. «Наконец-то, этот ад закончится», — сказал мальчик, словно он был стариком, а из его глаз потекли слезы. «Прости меня, Наруто», — сказал я дрожащим голосом, глядя на мальчика, которого я обрек на вечную жизнь в моей тени. «Прошло уже так много лет, жалеешь ли ты о том, что сделал со мной?» Его мертвые глаза уставились прямо на меня. Свет давно угас в них. «Не жалеешь», — ответил он за меня и рассмеялся. «Я знаю тебя слишком хорошо, Рывин», — сказал мальчик, что пережил все то, что пережил я, наблюдая за мной. «Ах, заканчивай, не хочу с тобой говорить», — выдохнув, сказал маленький мальчик передо мной. «Прости», — сказал я и мысленно призвал Кисараги. Даже сейчас я не мог просто взять и разрушить его душу сам. «Лицемер», — вздохнув, сказал мальчик. «Сожри его, Кисараги», — произнес я, и из лезвия меча появилась призрачная драконья голова. Она впилась в мальчика, а взгляд его мертвых глаз смотрел только на меня. Даже когда от Наруто не осталось и следа, его взгляд как будто преследовал меня. Отозвав Кисараги, я покинул свое подсознание. Прежде чем из домена, я захотел пополнить запасы вкусностей офис. Поэтому я вошел в сохраненный мир и, потратив неделю времени в сохраненном мире, испек свыше миллиона различных вкусностей. Были пирожные, тирамису, печеньки с различными вкусами, тортики. Да мой инвентарь был просто забит всем этим добром. Приготовив все это и упаковав в инвентарь, я телепортировался к офису в режиме слияния с пространством. Хм, офис посмотрела на меня, как и ожидалось от дракона Уробороса. Подумал я, прежде чем телепортировать нас подальше от дома с девочками. Телепортировав нас на безжизненную землю, я вышел из режима слияния с пространством. Рывин, тихо сказала офис, у меня кончились печеньки, что ты оставил мне, продолжила она. Знаю, Поэтому вот, заговорил я, доставая из инвентаря гигантские коробки со всякими вкусностями, забитыми до краев. Че что это? С горящими глазами офис открывал одну коробку за другой, чтобы узнать их содержимое. Мммммммммм, как вкусно. Не удержавшись, офис попробовала печеньку с банановой начинкой. Ну как, ты довольна? С усмешкой спросил я у нее. Допфально. Набивая рот печеньками и другими вкусняшками, сказала офис. В таком случае, я рад, что смог тебе угодить. Вздохнув, сказал я. Ты не обстанешься, набивая рот очередной порцией вкусняшек, сказала офис. Нет, прошу тебя и дальше оберегать их. Отвернувшись, сказал я, после чего телепортировал офис вместе со всеми вкусняшками обратно к девушкам. Я не хотел смотреть на тех, кого я бросил, поэтому я покинул свой домен, вновь оказавшись в ванной комнате. Запасы офис пополнены, теперь можно не волноваться о ее поведении и о безопасности девушек, подумал я, глядя в потолок в ванной. Ладно, сейчас нет смысла об этом задумываться. С этой мыслью я вернулся к своей кровати и вновь открыл ноутбук. Видеться с дядей и тетей у меня не было желания совсем, да и вообще оставаться в этом мире тоже. Система и жена правы. Чем быстрее я со всем этим покончу, тем скорее узнаю всю правду и заодно смогу восстановить уничтоженное. Залогинившись в профиль на ноутбуке, я открыл свой рандомайзер миров. Он был спрограммирован так, чтобы после выпадения мира, он автоматически удалялся из списка подбора. Что ж, начнем. С этой мыслью я нажал на кнопку «Пуск». Рулетка закрутилась, вернее словно матрица, текст быстро стал сменять друг друга, пока плавно не остановился на одном слове, выделив то зеленым цветом. В подземелье я пойду, там красавицу найду, значит. Ну что ж, неплохой выбор. Не буду готовиться, мало ли какую подлянку устроит осколок. Лучше уж буду действовать, отталкиваясь от событий, а не продумывая все заранее, зная исход. Но сначала создам себе тело. К чужим телам нужно привыкать, да и система все равно все ограничит, а я не хочу больше изображать из себя идиота. С этой мыслью я использовал молниеносный клинок, чтобы отрезать себе руку. И как только рука была отрезана, я не дал ей регенерировать, а позволил отрасти новой. После чего связался с отрезанной рукой и запустил процесс с регенерацией. Через пару мгновений рука отрастила себе полноценное тело. В этот раз я не стал его проверять, а сразу засунул в инвентарь. Фух, никогда не привыкну к этому ненормальному зрелищу. Вздыхая, подумал я. Ладно, пора связаться с осколком. С этой мыслью я сконцентрировался на осколке мира в подземелье. Я пойду, там красавицу найду. Осколок ответил через пару мгновений. Осколок мира в подземелье, я пойду, там красавицу найду. Да-да, просто заткнись и установи связь. Прервал его бурную речь я. Осколок не ответил. Я же отчетливо ощущал, как создается пространственный разрыв. Через мгновение появилась червоточина. Впрочем, как и всегда, ничего нового. Я сразу же вошел внутрь нее. И снова я лечу в небе. Тело мое снова в пространственно-временном стазисе, а сам я в астральной оболочке. Единственное, что отличается, так это пейзаж, который я перед собой вижу. Вижу я перед собой довольно большой город, что еще более заметно, так это гигантская башня, упирающаяся прямо в небо, которая стояла прямо посередине города. Так как я не изучал этот мир, я знал лишь название этого города и башни. Башня называлась Вавилонской, а город Арария – город лабиринтов. Что ж, его улицы действительно можно так назвать. Город был окружен высокими крепостными стенами, на которых стояли люди и, судя по всему, не только люди. Это была стража города от внешних захватчиков. Насколько я помнил из того, что когда-то видел в аниме, в этом городе живут боги с запечатанной силой. Боги создали что-то типа кланов и принимают туда людей, делая их тем самым своими детьми. Сам город формой был похож на октагон, гигантский, усеянный всякими зданиями октагон эпохи фэнтези средневековья. Ладно, я еще успею насмотреться, сперва нужно обрести свое тело. Подумал я и рванулся всей скорости вниз. Потратив некоторое время на поиски, я смог найти место, где никого нет. Вытащил из своего инвентаря свое тело и вселился в него. Да, все-таки лучше моего собственного тела. Ничего нет, мысленно воскликнул я, чувствуя слабость в своем теле, словно я обычный человек. Вдруг прозвучал голос системы. «Система, ты о чем?» Чувствуя неладное, спросил я. Она усмехнулась и сказала. «Система, какое?» Спросил я дрожащим голосом, чувствуя подвох. Система словно улыбнулась, сказала система. Я, конечно, ожидал чего-то такого, но у меня же иммунитет ко всем этим контрактам, вернее, они действуют в мою пользу. Так как же я тогда создам этот контракт? Спросил я у нее. Система ответила. Система. И, в таком случае, где подвох? Непонимающе спросил я, рассмеявшись в ответ. Система сказала. Система. Ха-ха-ха. С чего бы вдруг? Почему бы мне просто не пойти в одиночку в подземелье, и используя регенерацию не пройти его? Убить меня не смогут, так чего мне бояться? С усмешкой сказал я. Система лишь фыркнула и сказала. Система. Вот как? В таком случае покажи мне мои статы, сказал я, приказав системе. Система, подчинившись команде, показала мой статус. Мда, чего-то подобного я и ожидал. Но у меня даже ранга характеристик нет. Я помню, были ранги. У главного героя вообще был СС 1000 плюс очков характеристик. С грустью разглядывая свои характеристики, подумал я. Система не упустила момента поржать надо мной. Система, я уже понял, что я в жопе. Хорошо, просто отстань от меня. Вообще, разве не ты ли ограничиваешь мои способности? Сузив глаза, спросил я у нее. Система просто замолчала. Молчишь? Ну и ладно. В любом случае нужно надеть кольцо, пока кто-то не увидел моих глаз. С этой мыслью я достал из инвентаря кольцо и надел его на палец. Глаза мои уже должны были стать нормальными, значит, я мог выйти из этого переулка. Выбравшись из переулка, я заметил небольшую лужицу. Подойдя к ней, я посмотрел на свое отражение. Глаза нормальны, подумал я, увидев свое отражение в луже. Ай, вдруг я услышал чей-то крик. Сучка, ты посмела украсть у меня, взревел какой-то незнакомый мужик. Я пошел на звуки и увидел сцену, как здоровый полуволк, получеловек замахнулся рукой, чтобы ударить маленькую девочку со звериными ушками. Я не крала, ай, крикнула девочка, прежде чем отлететь от удара этого зверолюда. Ты украла у своей собственной семьи. Зверолюд продолжил кричать на нее, топча ее своей ногой. Покровительство богов. Ага, как же, получите и распишитесь. Такого сброда везде хватает, как и таких районов. Посмотрев на эту сцену, подумал я и собирался уйти, но, эй, ты чего вылупился? Прокричал на меня зверолюд, продолжая топтать своей ногой малышку на земле. Та стонала от боли, но продолжала терпеть. Ох, я уже ухожу, это не мое дело, сказал я, развернувшись. Стоять. Убрав ногу от девочки, зверолюд зашагал в мою сторону, со словами. Хочешь уйти, ты обязан мне, Роксу, заплатить за это. Девочка, увидев возможность, ненавистно взглянула на своего мучителя и дала деру. Ах, сука, ловите ее, закричал зверолюд, увидев это. Это все из-за тебя. Из-за тебя она сбежала, закричал он и побежал в мою сторону. Холодный блеск на мгновение вспыхнул в моих глазах, прежде чем я сказал: «Господин, вы верно, опс». Но зверолюд, не желая ничего слушать, схватил меня за шиворот одежды. «Заткнись. Как ты собираешься заплатить за то, что ты сделал?» Разбрызгивая слюну, прокричал он, перебивая меня. «ТЦ», цыкнул я, прежде чем резко ткнуть двумя пальцами ему в глаза. «А-а-а, мои глаза, сука, мои глаза», завопил от боли зверолюд, схватившись за свои окровавленные глаза, бешено дергаясь и прыгая по земле.